Из размышлений его заставил вынырнуть голос губернатора. «Что, Николай Олегович?» «Ты заснул, спрашиваю. Можем перерыв сделать, если ты устал». Посетителей в кабинете не было, и Ингви позволил себе усмехнуться. Губернатор считал его очень ценным инструментом и старался без нужды не нагружать. Даже прямые обязанности пресс-секретаря оставили на местной сотруднице, которая служила под началом прежнего главы. «Почувствуй себя элитным медсканером». «Задницу уже все отсидел», — вслух ответил игрок. «Много еще сегодня?» Демонстрировать неудовольствие он не собирался. Губернатор, хотя и загнал его в положение слуги, мог дать и толчок к будущему. «Двое осталось», — отозвался Николай Олегович. Выглядел он довольным, даже мечтательным. Наверняка уже крутил в голове возможности, открывающиеся перед ним. «Давай-ка кофейку и запьем. Пусть они пока в приемной помаринуются. Им полезно. Заодно мне расскажешь, кто у нас особенно интересный». Однако в комнате отдыха, смежной с кабинетом, разговор пошел не о фигурантах. «Чего ты хочешь, Игорь?» — спросил губернатор. Он хозяйничал с кофемашиной, стоя к Ингви спиной, а потому не видел, как застыло лицо молодого человека после этих слов. Хуже нет, когда обладающие властью в отношении тебя люди начинают задавать такие вопросы. «Я рад, что вы мне покровительствуете, Николай Олегович», — попытался нейтрально ответить молодой человек. «Это называется симбиоз, взаимная выгода. Ты помогаешь мне, а я могу помочь тебе. Об этом и спрашиваю. Чего ты хочешь? Вернуться домой, в свой мир? А это в твоих силах? Я не...» «Лично я считаю, что тебе было бы лучше остаться тут. Кто ты там? Один из серой массы, ничего не представляющий из себя человечек. А тут перед тобой открываются возможности». «Ага. Просто нереальные возможности работать медсканером для провинциального корпа». Вслух Ингви ничего не ответил, только кивал в такт словам начальника. Во-первых, боялся, что ухудшит свое шаткое положение. А во-вторых, к чему слова, если собеседник тебя не слушает? Ведь несмотря на то, что обращался губернатор к нему, разговаривал он сам с собой. Подчиненный был ему нужен, чтобы слушать. «Ты верно думаешь, что я тебя обманываю, что я наложил на тебя лапу, привязал к себе, и ты никогда больше не получишь свободы. Но это не так. Твое сегодняшнее положение временное. Стоит тебе только захотеть, все изменится уже завтра». А вот это было уже совсем паршиво. Опыта в разговорах с высоколетающими политиками у Ингви не было, но он нутром чувствовал, что разговор затеян не для того, чтобы изменить его положение. Скорее, чтобы дать ему надежду и продержать в текущем статусе максимально долго. «Николай Олегович, я...» «Погоди, Игорь, не перебивай». Губернатор тут же подтвердил догадку. «У меня большие планы. Назначение на Сахалин – поражение, но локальное. Если правильно разыграть мои возможности и твои способности, меньше чем через год появится возможность перебраться в другое место. Скажем... Владивосток. Сейчас было бы опрометчиво строить карьеру в столицу, а вот Владивосток...» Он закончил манипуляции с агрегатом и поставил перед собеседником чашку с черным и одуряюще вкусно пахнущим кофе. Настоящим, натуральным и... доступным. Ингви взял чашку, сделал крохотный глоток и зажмурился от удовольствия. Он не был кофеманом, раньше он пил горький напиток только в виртуальности, но от самого того факта, что ему доступен в реальности напиток корпов, захватывало дух. Настолько, что он даже отвлекся от словесных кружев, которые плел губернатор. А тот продолжал. «Я бы хотел, чтобы этот год ты работал с максимальной самоотдачей, ведь от этого зависит и твое будущее. Если удастся быстро сменить регион, тогда появятся возможности поучаствовать в большой игре. Понимаешь, о чем я?» Ингви сделал большие глаза и отрицательно покачал головой. «Ну да, чего это я?» — хохотнул губернатор. «Я говорю о том, что у меня есть возможность сыграть на федеральном уровне и войти в пул преемников». Ингви чуть не пролил на себя кофе. Он еще не очень хорошо разбирался в местных политических играх, но то, о чем говорил губернатор, понял. «Мне хана», — подумал он, а начальник продолжал разливаться соловьем. «Знаешь, что превыше всего ценится среди людей моего круга?» «Верность. Подчиненный может быть глупым, ленивым, пьющим. Он может совершать ошибки, но если он верен, все будет ему прощено». «Почти все», — поправился под конец Николай Олегович. «Я понимаю», — выдавил из себя Ингви. «Хорошо. Но нужно понять еще кое-что. Этот год будет твоим испытательным сроком. Прежде всего, на верность». Паранойя или нет, но молодой человек в этот момент понял, что свободы он не получит никогда. Он будет вечной тенью губернатора, сканирующей его друзей и врагов, поскольку это единственное полезное его качество. С одной стороны, не так и плохо, точнее, даже очень хорошо, поскольку это предполагало куда большее влияние и деньги, чем он мог мечтать. А с другой? С другой стороны, он будет знать слишком много, чтобы пользоваться влиянием и деньгами. «Я не подведу», — сказал Ингви то, чего от него ждали. «Ну и отлично», — преувеличенно радостно отозвался губернатор. «А теперь расскажи мне, что ты там увидел у наших гостей».